Но тут зашел Нестеров и прервал мои размышления. «О, а ты еще здесь? Мы думали, ты уехал». Судя по его довольной физиономии, им удалось договориться о правилах честной конкуренции. «Пережидаю, пока закончите». Нестеров зашел в кабинку. Раздался звук расстегиваемой ширинки, и он продолжил, не отрываясь от процесса. «Слушай, Сань, а ты в натуре серьезно не хочешь быть начальником?» «Не хочу». «А почему?» «Не готов. Ответственности много. И потом неохота тратить предновогодний месяц на то, чтобы носом рыть поляну. Не готов». «Понимаю, понимаю. Я бы на твоем месте сам так поступил». Он нажал на слив и вышел из кабинки. «Но дети, семья и честолюбие, знаешь, чертово честолюбие». Он подошел к раковине и стал мыть руки. Я почему-то подумал, что он мог бы стать идеальным туалетным начальником. «Сашка, а я вот еще о чем подумал». Он выключил воду, посмотрел по сторонам, хотя нас было двое, оторвал бумажное полотенце и подошел. «Давай мы с тобой вот как поступим. У тебя есть пара-тройка клиентов с хорошими отгрузками, но не самых больших, так?» «Они у любого есть». «Правильно. А что ты думаешь, если мы с тобой такую комбинацию сделаем?» Он снова осмотрелся. «Ты мне их передашь. С выпиской я договорюсь, в компьютере все исправим, никто ничего и не заметит». «А комиссию за них кто мне выплачивать будет?» Затея представлялась мне абсолютно левой. «Я? Кто же? Пойми, Сань, я бы никому такое не предложил. Мы просто с тобой похожи очень, понимаешь? Прямые, без этих вокруг да около, как у Загорецкого. Я такой же, как и ты. Если что не нравится, сразу говорю. И никого никогда не подставлял. Мой принцип — лучше честно, но мало, чем много, но бесчестно, понимаешь?» «Понимаю. И что с того? Что для тебя это решит?» «У меня база почти как у Евдокимова. С Керимовым я договорился. Вот тебе предлагаю. Мне десятка клиентов от вас, как воздух. Своих я выжму, но все равно не хватит. Этот козел Львов надавал Евдокимову в свое время лучших покупателей, понимаешь? Он же был абсолютно его человек». «Что же ты этому козлу руку жал?» «Ты подумай, Саш. Если меня назначат, все по-другому будет, понимаешь?» Он подошел вплотную. «Ты, Керимов и я. Новая команда. Я потом базу перекрою, вы получите лучшие отделы, Саш. Я своих не забываю. Нет, конечно, если ты сам хочешь». «Не хочу», — отрезал я. «Эти трое, Захарова, Загорецкий и Евдокимов, уже договорились. Они Евдокимова двигать собираются. Но Загорецкий в последнюю минуту отожмет, будь уверен. А под ним работать врагу не пожелаешь». «Договорились?» Меня передернуло. «Интересно, когда успели?» «Они месяца два вместе трутся. Ты просто не замечаешь. Может, я тебя как начальник не устраиваю? Ты скажи, Саш, не обижусь». «Я против тебя ничего не имею. Ты самый старший и самый опытный. Нет проблем». Я потянулся за пачкой сигарет. «Понял, понял. Ну так что, договорились?» «А я буду тебе комиссию за этих клиентов засылать. Ну и еще что-нибудь сверху. 5% за помощь. Ты же понимаешь?» «Уже понимаю». Мне было совершенно все равно. Даже если бы Нестеров зажал комиссию. «Слушай, а что я скажу торгашам, которые за этих клиентов отвечают?» «Я тебя умоляю, с этими овцами мы договоримся. Ты лучше вот что, выбери кого-то одного, чтобы слишком много людей в теме не было. Мы же все равно ему этих клиентов вернем после Нового года. Лучше, чтобы у человека были косяки, о которых ты знаешь». «Я подумаю до завтра, хорошо?» Попытался я оставить себе место для шага назад. «Конечно, я не тороплю. Все равно эту операцию лучше в конце месяца делать. Подумай». Нестеров хлопнул меня по плечу, радуясь, как легко он все это со мной провернул, и, должно быть, желая, чтобы я тоже обрадовался. Ладно, завтра порешаем. Ты иди первым, потом я. Нет проблем. Я плюнул на голубые камешки и вышел в зал. За столом оставались все, кроме Старостина. На лицах коллег было какое-то облегченное уныние, как после экзамена, который ты знал наперед, что не сдашь. «Ну что, мюнхенский сговор можно считать закрытым?» — поинтересовался Загорецкий. «Просим счет?» «Какой сговор?» — не понял я. «Неважно». «Нестерова подождем?» — предложил Керимов. «Мы теперь без него никак», — Загорецкий изобразил благодарный плач. «Он для нас, как российские миротворцы в Косово». «Чё это?» — простонародно пожала плечами Захарова. «Ну, когда миротворцы приходят, начинается война». Он выпустил дым и сжал губы. Струя дыма в воздухе свертывалась в причудливые спирали и, увлекаемая кондиционером, потекла по направлению к туалету. Прежде чем окончательно раствориться, она изобразила загогулину, похожую на знак доллара. На улице стемнело. Мне дико захотелось спать. Дворники на лобовом стекле монотонно смахивали потоки дождя. А я размышлял о том, какая же быстрая реакция у моих коллег. Кто из них выиграет, не имело для меня никакого значения. Я хорошо понимал, что каждый будет гораздо хуже, чем Львов. И первыми от рук нового начальника падут его вчерашние союзники. Нестеров или Загорецкий? Это противостояние было интересно мне лишь с позиции домохозяйки, наблюдающей высосанную из пальца драму в отечественном сериале. У меня зазвонил мобильный. «Припаркуйся, где тебе удобно. Еду за тобой», — отозвалась трубка голосом Загорецкого. «Зачем?» «На пару слов». Я включил поворотник и притиснулся у обочины. Следом остановилась машина Загорецкого. Через пару секунд он плюхнулся на пассажирское сиденье. «Тебе тоже клиенты нужны?» — сходу начал я. «Мне?» — он усмехнулся. «Нет, просто поговорить хотел». «Ну надо же!» — я приоткрыл окно. «Чувствую себя королевой бала. Я так востребован. С ума сойти. Как мало нужно, чтобы стать необходимым для всех. Всего-навсего спрыгнуть с поезда. Я не в том вагоне. Прыжка не увижу». «Мне Нестеров сказал, в каком ты вагоне». Я растянул губы в улыбке. «Нестеров пиздит», — сухо ответил он и отвернулся к окну. «Он предложил тебе часть базы ему перебросить?» «А хотя бы и так, что с того?» «Значит, он с выпиской и маркетингом успел перетереть», — Загорецкий размышлял вслух. «Керимов повелся. Захарова, скорее всего, согласится. Остались ты и Старостин». Быстро подсуетился. «Вы уже договорились?» «Практически». «Понял. Спасибо за прямой ответ. Извини, что задержал». Он открыл дверцу и ступил одной ногой на асфальт. «А ты хочешь, чтобы я их перебросил вам с Евдокимовым? И Захаровой? Она тоже ваша?» «Ты хороший парень, Саш. Только очень доверчивый». Загорецкий вышел. Дождь усиливался, обдавая его острыми каплями. «Погоди, может, объяснишь, что происходит?» Я выскочил из машины, чтобы закончить разговор. «Ты еще не понял?» «Нестеров собирает команду, которая приведет его в кресло. Обычный ход». «Не знаю, кто, кроме Керимова, согласился. А разве вы с Евдокимовым и...» «Ты можешь представить меня участником такого альянса?» «Не знаю», — я пожал плечами. После сегодняшней сходки я мог представить все, что угодно. «Ты думаешь, я смог бы быть подчиненным Нестерова? Ты же мог быть подчиненным Львова, почему нет?» «Тогда не было выбора. А сейчас?» «Сейчас все изменилось. Ты хочешь стать начальником?» «Я не хочу, чтобы им стал Нестеров. А там посмотрим. Тебе никто не рассказывал про Валю Кротова, который выбросился из окна офиса в позапрошлом году?» «Сам видел». В одно мгновение перед моими глазами ожили события моего первого дня в корпорации. Он работал в отделе Нестерова. Его поймали на том, что он регулярно не сдавал черную выручку в кассу. Подняли документы за полгода, устроили проверку. Клиенты, естественно, сообщили, что расплатились по всем накладным. Ты уверен, что парень деньги сдавал? Он был соседом моих родителей. Я его сюда устраивал. Он был глупый, но честный. Я поднял голову и стал смотреть в небо, на котором не было звезд. То есть они, наверное, были, но тучи мешали их увидеть. Или звезды всегда исчезают осенью? «Ты не спеши передавать клиентов», — продолжил Загорецкий совершенно отстраненным голосом. «Ни ему, ни кому-то другому». «Я понимаю, тебе все равно. Но ты подумай на досуге. А тебе они точно не нужны?» «Абсолютно. Есть сомнения?» Я промолчал. Мы попрощались. Миновав несколько светофоров, я набрал Загорецкого. «Знаешь, когда тот парень летел вниз, я стоял на улице и курил. Перед тем, как упасть, он расставил руки в стороны, представляешь? Такое впечатление было, будто он пытался затормозить».